Но тогда почему мы этого еще не сделали? Да и твой побег сразу после случившегося с главой, покачал головой старейшина Ло. К тому же ни для кого не секрет, что вы с уважаемым главой часто ссорились. Особенно соперниками с детства были глава и Ло Хун. Вы легко могли по тем же самым причинам убить главу. К тому же вам это было бы еще проще. Да и объявить вотум недоверия проблемно. Неужели вы и правда думаете, что Ло Ян Лин и Ло Ми Ли так легко его поддержали бы? Для этого нужно, чтобы текущий временный глава Ло Джан сделал что-то угрожающее клану Ло. И это не может быть просто небольшая ошибка. Но разве вся эта ситуация с нападением на новый район не отличная для вас возможность? С ехидной улыбкой спросила Ло Ни Ли. И разве для братьев и сестер так необычно соперничать друг с другом и ссориться? Мы всегда после ссор мирились. Еще когда Ло Хей стал главой после смерти отца, мы с братом Ло Хуном поклялись, что всегда будем ему помогать, дабы возвысить клан и сделать его одним из великих кланов Шанхая. Что на это ответит уважаемый старейшина Ло? Спросил Ву Тан Син с серьезным выражением лица, явно собираясь прощупать почву и понять, с кем выгоднее будет держаться для минимизации потерь клана Ву. Если верить тому, что говорит мисс Ло, утреннее нападение приобретает совершенно иной смысл, и его можно относить уже не к межклановым разборкам, а к разборкам внутри клана. Тогда весь смысл этого заседания теряется. Даже если это так, то сама мисс Ло Ни Ли может быть ответственна за это нападение. Разве ее текущее обвинение не может являться мотивом для совершения чего-то подобного? Ответил вопросом на вопрос Ло Мин Шенг. Обвинив меня со старейшиной Ло Де Луном, она повредит нашей репутации, и если сможет доказать нашу причастность, то отстранит нас обоих. Думаю, не стоит говорить, что именно Ло Де Лун сейчас является главной поддержкой для молодого главы. Не будь его поблизости, это сильно повредило бы Ло Джану и дало ей возможность не просто вернуться в клан, но и занять место главы. К вопросу же о том, почему это собрание до сих пор актуально. В данный момент ее поддерживает клан Лоу, явно преследуя свои корыстные цели. Ему, как и клану Ву, выгодно ослабить нас, не говоря о четырех великих кланах. Так что, как и сказал господин Лоу Тянь Ци, эти два дела могут быть связаны. Связаны тем, что в обоих случаях кто-то действует против моего клана Ло с целью ослабить и отбросить назад. Но мы не удостоились бы ни официального звания пятого великого клана, если нас так было бы так легко поставить на колени. Господин Цзу, господин Чжуан, возможно ли предоставить сейчас на обозрение всем доказательства по делу предательства Ло Хуна и Ло Ни Ли, что передал мой клан ранее? Мне не хотелось этого делать, но раз ты сама вынесла домашние неурядицы вовне, то приготовься отвечать по полной. Глава 434. Обвинение Ло Ни Ли, Иньян. Конечно, я не против. Если они у вас с собой, то это не проблема, согласился на просьбу Ло Миншинга председатель Цзу. Пусть я и не занимался этим делом, но, если позволите сделать один звонок, я могу быть гарантом от магического суда, что предоставленные доказательства достоверны, заявил господин Чжуан. Прошло еще минут 10, и подготовка была завершена. Представитель магического суда получил инструкции из штаба, а я передал ему все собранные данные, а на самом деле искусственно сфальсифицированные кланом Ло. Конечно, не обошлось и без моей помощи там, где требовалось повторить подчерк или же создать переписку в мессенджере, которой никогда не существовало. Детские забавы для меня. В прошлой жизни благодаря этому я смог получить свободу, так что в своих навыках был уверен. Начнем с того, что после побега Ло Ни Ли мой клан Ло тщательно проверил ее вещи, а по запросу нашей службы безопасности была раскрыта переписка между ней и Ло Хуном, начал доклад Ло Мин Шенг, выйдя перед всеми. Сейчас ее содержание выведено на экран. Думаю, господин Чжуан может подтвердить ее подлинность. Правда, уверен, что сейчас проверить ее вам будет затруднительно, так как переписка банально была удалена самой Ло Ни Ли, но разве это нельзя расценить попыткой скрыть улики? Если бы не наши оперативные действия, восстановить ее было бы невозможно. Я согласен с господином Ло. По имеющейся у меня информации магический суд также делал запрос и проверял данную переписку на подлинность. И как и сказал уважаемый старейшина, она была удалена самой ее участницей. Компания-владелец мессенджера подтверждает, что нет никаких следов ее искусственного создания, подтвердил представитель Чжуан. Я постарался на славу. При помощи клана Ло взломать этот простенький мессенджер, основанный на отсталых технологиях, было несложно. В прошлой жизни приходилось работать с намного более мощными системами защиты, а чуть покопавшись, не оставить следов тоже не вызвало проблем. Согласно же переписке, парочка брата и сестры планировала убить главу клана Ло, наняв убийцу из храма убийц. Да это просто бред. Я не знаю как, но совершенно точно не я писала. Удалила я, но только потому, что это полный бред. Разгневанно заявила Лонили, стиснув кулаки. Я бесчисленное количество раз говорила в магическом суде, что не причастна к этому. Хорошо, если этого недостаточно, то перейдем к следующему. Пожал плечами Ло Миншенг, переключив изображение. Это договор с убийцей, а также информация о переводе со счетов принадлежащих Ло Хию и Ло Нили компаний. Общая сумма загадочных переводов и оговоренная сумма в договоре соответствуют. Сам договор был найден в комнате Ло Хия, и на нем находятся ваши подписи. Я не тратила эти деньги. Вы сами могли это устроить после того, как арестовали мои счета и отобрали компании, выдворив из совета директоров. Продолжала злиться и негодовать женщина. Но позвольте, госпожа Ло, здесь явно указано, что оплата совершилась за неделю до происшествия. Как такое могло произойти? Озадаченно спросил представитель клана Чжоу. Я откуда знаю? Возможно, это как-то провернули Ло Де Лун с Ло Миншингом, ответила она, беря себя в руки и успокаиваясь. Простите, но переводы были выполнены от вашего лица. Только вы имели право распоряжаться такими суммами, и банки в один голос заявляют, что инициатором были вы, прокомментировал господин Чжуан, сверяясь с данными на планшете. Естественно, и здесь я замел все следы. Деньги же благополучно перекочевали на мои счета и использовались для покрытия трат на операцию «Тройной секрет». Никто пока что в этом мире не способен узнать, если я захочу взломать их систему безопасности. Только если она будет работать в автономном режиме, без доступа к интернету, у них будет шанс спастись. Не зря в прошлом мире я был создателем лучшей системы безопасности в мире. Ха. Правда, от одних воспоминаний об этом корежит. Нормально не ел и не спал, питаясь одними таблетками, повышающими работоспособность и мыслительный процесс. Это были самые сложные 3 месяца моей жизни. Таков был мой долг родине. К слову о том, что можно было бы раньше просто ограбить банк и получить кучу денег, то спешу вас расстроить. Все не настолько просто, как может показаться. Я могу взломать систему безопасности, но к ней должен быть доступ. Данный мир еще слишком отстал в этом плане, и потому только недавно через интернет стало возможно подключиться к ним, и то с трудом. В данном случае все вышло успешно благодаря людям, нанятых кланом Ло в самих банках и помощи магов тени высокого уровня. Иначе преодолеть физический барьер мне было бы крайне сложно. Позже, когда весь мир начнет интегрироваться в информационную систему и цифровые технологии будут входить во все сферы жизни человечества, я получу невероятную власть, даже не выходя из дома. Так что ограниченность технологий этого мира одновременно и помогает мне, и в то же время мешает. С одной стороны, взломать их проще простого, но с другой физически добраться до них крайне сложно и проблемно. Но они все еще не так сильно распространены, и в цифровом формате пока что не так много интересного, тем более все имеет свой бумажный эквивалент. Так что удалять информацию об уликах в магическом суде или пробовать запутать следствие при помощи вмешательства в их сеть глупо. Да и раздобыть таким способом деньги было бы слишком скучно. Я хотел ощутить, что это значит, быть охотником, тем более что это было полезно и для моего развития, как мага. Я по вполне объективным причинам не хочу особо надеяться на свои технические навыки, предпочитая больше магию. С этим связано слишком много, а магия – это круто, как бабочки и фески. Может, купить себе одну, но кроме того, мы пару недель назад смогли разыскать и нейтрализовать убийцу, выполнившего заказ, продолжал говорить Ло Миншенг, показывая кадры после битвы с хранителями, пока я слегка увлекся своими мыслями. Чен Ки, как же я благодарен тебе за такую возможность подтвердить свои слова настоящими доказательствами. В ложь, созданную из правды, люди будут охотнее верить, нежели в чистую ложь. А труп уже ничего не расскажет. Конечно, если у вас нет знакомых по типу Нихуан, при его обыске была найдена 2-я копия договора. К сожалению, после боя его настоящую личность установить не представляется возможным, но даже так это вполне исчерпывающее доказательство. Кроме того, показания Ло Де Луна подтверждают, что напавший на главу и убитый нами член храма убийц – одно и то же лицо. Да как его слова вообще могут быть доказательствами? А это все, просто сфальсифицированный бред. Естественно, вы готовились к этому. Если же я виновата, то почему сейчас нахожусь в столь невыгодном положении? Вы считаете меня полной дурой?» Вновь не выдержав, повысила голос Лонили, стукнув по столу. «Разве этими словами вы, по сути, не сознались в преступлении? Пусть главным инициатором и был Лохей, но вы, как его сообщник, тоже заслуживаете наказания. Возможно, смертная казнь в вашем случае и чересчур», слегка усмехнувшись, заявил старейшина Ло. «Если вы сейчас сдадитесь, я лично сделаю все, чтобы уменьшить для вас наказание и позволить вернуться в клан хотя бы на правах служащей в одном из филиалов. Я гарантирую вам возможность очистить свое доброе имя и вымолить прошение у молодого главы, у которого вы отняли отца. Заткнись, хватит нести бред. Вернуться? Да кто поверит твоим словам? Если я вернусь, то тут же сдохну», — огрызнулась женщина. «Я найду способ доказать свою правоту, пока магический суд еще не вынес окончательный вердикт. Мой адвокат с людьми клана Лоу работают над этим. Я невиновна, и справедливость будет на моей стороне. Вы же понесете ответственность за оба этих случая. Или же это сделает клан Лоу?» — спокойно пожал плечами Ло Миншенг. «Ты не думала, что Ло Хей мог спеться с кланом Лоу, чтобы получить власть, и сейчас они используют уже тебя, чтобы укрепить свои позиции и получить власть не только над новым районом, но и откусить кусок от клана Ву? Если ты действительно дорожишь кланом, то вернешься. Ха, и не надейся», — фыркнула Лонили, отвернувшись. «Я так понимаю, что вы, господин Ло, намерены сегодня свалить свои грехи на кого-нибудь. Вам действительно не важно, кто это будет, мой клан Лоу или же клан Ву? Какую игру вы собираетесь сыграть?» Поднявшись, заговорил Лоу Тянь Ци, подав сигнал своему секретарю, чтобы он начал разносить документы. «Но если вы думаете, что у нас нет никаких доказательств, то ошибаетесь. Пусть и с трудом, нам удалось найти доказательства вашей причастности к этим делам. Вы неоднократно встречались с неким Тансаном, а также по собранным нами данным вы стояли за сбором всех старейшин за городом в тот самый день, когда второй старейшина и глава погибли. Как вы объясните нам это?» «Неплохо. Чен Ки подготовился, но, в сравнении с нашей работой, это выглядит слишком жидко». Мельком изучив показания свидетелей, можно было понять только то, что они видели, как все старейшины и глава покинули главный особняк клана Ло в разное время и вернулись также. Этого было слишком мало для обвинений, но это входило в пределы нашего ожидания. Все же без нашего ведома получить эти свидетельства было сложно, а работающие со мной маги были лично отобраны старейшинами и работали на них напрямую. Так что о моем существовании знало достаточно мало народу. Как какой-то талантливый молодой кузнец вообще мог быть приплетен в этой ситуации? Естественно, я много встречался с Тан Саном, так как курировал его отношения с кланом, объяснял Ло Миншенг, призвав щит, сделанный мной. Настало время минутной рекламы. Это один из артефактов, купленных моим кланом Ло у него. Как видите, качество отменное, и лишь небольшое число кузнецов может похвастаться такой работой за столь скромную сумму. Отношения с ним крайне важны для нашего клана, и госпожа Лонили не могла этого не знать. К тому же, что странного в показаниях прислуги, предоставленных нам, из них совсем ничего не понятно, а по поводу некоторых вообще есть вопросы к подлинности. И это после того, как мой клан Ло дал разрешение на общение со всеми сотрудниками магическому суду. Разве будь нам что скрывать, мы бы так вели себя? Наоборот, защита клана Лоу крайне хрупка как в деле месячной давности, так и в утреннем происшествии. Мало того, что они одни из главных подозреваемых, так еще и активно пытаются переложить вину на кого-то другого, желательно на мой клан Ло. Разве тем самым они не стремятся продвинуть Лонили на пост главы и получить многие выгоды? Вы сами, господин Ло, перекладываете вину с одного на другого. Еще скажите, что это дело рук клана Таос Чунмина. Они вообще почти не вмешиваются в дела континентального Шанхая, — взмахнув рукой, заявил Лоу Тянь Ци. Но разве поиск виновного не то, чем занимается пострадавший? Подняв бровь, спросил Ло Миншенг. Простите меня, конечно, но заявлять, что это странно, уже является странностью. Даже клан Ву, которого я поначалу по неосторожности обвинил, менее активен, чем вы. Разве это не попытка скрыть за маской поборника справедливости свои грязные дела? Справедливости ради, хотел бы отметить, что позиция клана Ву тоже не имеет прочной основы, — поднял руку и заговорил представитель клана Лу, Луихан. Лу Кунь рассказывал о нем в нашу последнюю встречу. Почему они не могли сделать все настолько явно, чтобы отвести от себя подозрения? Ведь сразу после них подозрения упадут на их конкурентов, клан Лау. Или я не прав, господин Мушань, вы, как представитель клана Му, должны быть более осведомлены о делах на севере. И сразу скажу, чтобы кто-то что-то себе не напридумывал. Клану Лу нет смысла пускаться во все эти разборки. Пусть клан Ло и опередил нас, но у нашего клана Лу прочная основа, и мы издавна были теми, с кем даже четыре великих клана считались. Так что нам нет смысла идти на такие рискованные действия и вызывать гнев клана Ло. КХМ. Как и сказал господин Лу, не стоит отменять факта причастности клана Ву. Но боюсь, распутать этот клубок будет сложнее, чем кажется, высказался Мушань, так как его просто вынудили это сделать. Раз все так, то почему ваш клан Лу не может стоять за этим? Все ваши слова о непричастности не звучат сильно убедительно, вмешался в разговор Ву Тансин. Представитель клана Лу не случайно начал говорить. Пришло время для театра кукол. Дальнейшая перебранка с кланом Лау может быть достаточно неудобной и скучной. По-хорошему, как уже и говорилось, каждый в этой комнате может оказаться виновником, спокойно развел руками Лу Ихун. Так что давайте все же закончим с бессмысленными обвинениями и детальнее изучим улики сегодняшнего дела. Думаю, они помогут пролить больше света и на дело месячной давности. Глава 435. Удивительная некроман Синихуан, Иньян. Я согласен. Должен признать, что слушать всю эту перепалку довольно утомительно. Пока отложим в сторону дело Лонили, но в нем и так все достаточно очевидно, вздохнув, заговорил председатель ЦЗУ, вызвав негодование у мисс Ло, но высказать его она не решилась. Господин Чжуан, экспертиза найденных документов еще не закончилась, удалось ли проверить их подлинность? К тому же, господин Ло, приведите схваченных членов клана Ву, чтобы мы в присутствии представителя магического суда могли допросить их лично. Конечно, это займет не более пары минут, кивнув головой, сказал Ло Миншенг, после чего уже обратился ко мне. Приведи тех двоих сюда. Прошу прощения, мне потребуется пара минут, чтобы получить информацию, объяснил господин Чжуан, пока я направлялся к выходу из зала. Покинув его, я уже не мог лично наблюдать за происходящим, но оставленный на одежде Ло Миншинга жучок прекрасно передавал мне весь разговор, что происходил за дверьми. В этом мире использование жучков для слежения за магами высшего уровня связано с несколькими проблемами. Так как все в этом мире имеет элементную природу, то маг на достаточно высоком уровне может ощутить любые изменения в окружающем фоне. Грубо говоря, огонь, молния, свет, земля и прочее, а также обычные природные элементы, широко известные в моем старом мире, такие как низкотемпературная плазма, поток заряженных частиц, кучка фотонов и сборище различных веществ, имеют наполнение в виде магической энергии. Можно сказать, что любые явления имеют свою сущность, что-то родственное синтоизму, хотя это и не совсем верное определение. В любом случае проблема в том, что если быть неосторожным с магами высшего уровня, особенно обладающими элементом молнии, можно хорошенько так спалиться. К счастью, в этом мире все излучает магическую энергию, и найти необычные колебания элементов молнии крайне сложно даже для магов высшего уровня. Тем более сейчас, когда повсюду куча гаджетов, и в повседневной жизни элемент молнии больше не столь уникален. Думаю, даже маги высшего уровня молнии, если не будут ожидать чего-то подобного, не обратят на это внимания. Хотя на таком собрании стоит проявлять осторожность, так как все остальные смотрят друг на друга с большой настороженностью. Также важным является тот факт, что есть разница между магическим аккумулятором и тем, что были в моем прошлом мире. Из-за природного происхождения маг, аккумуляторы этого мира в общем фоне излучают более хаотичную энергию. По сути, это обычные маг, камни, потерявшие свой заряд и обработанные специальным образом для повторной зарядки. В то же время аккумуляторы, созданные с применением технологии из обычных материалов, излучают более спокойный и последовательный магический фон, который легко растворяется в элементарном шуме. К тому же к скрытности добавляется и то, что у таких аккумуляторов к элементу молнии примешивается элемент земли из-за используемых металлов, пусть и в меньшей степени. Однако если магов высшего уровня можно обмануть этим, то вот уже кого-то на полу заклятие, чье восприятие в разы лучше, так легко провести не выйдет. Еще на восприятие влияют духовные границы, так что кто-то на высоком духовном достижении вполне может заметить что-то странное, если попробовать поместить на них жучок. И это не говоря о таких особенных парнях, как клан Чен с их техникой фиолетовых глаз молнии. Но решающим фактором в выборе становится то, что маг, аккумуляторы банально дешевле из-за простоты их получения и обработки, нежели созданные человеком с нуля. Я же вполне мог себе позволить более дорогую разновидность, тем более знал пару способов повысить их эффективность и скрытность, в отличие от местного оборудования, в котором я разбирался более поверхностно. Банально на такие аккумуляторы можно было нанести слой пыли воздушного камня, что в случае с маг-аккумулятором влиял бы на его работу из-за взаимодействия элементов. В обычном аккумуляторе никакие магические элементы ветра не могут нарушить его работу, зато создают естественный магический фон, что практически неотличим от окружения. КХМ, что-то я отвлекся на совсем ненужные вещи. В любом случае в зале заседания продолжалась бессмысленная ругань, пусть и вполне дипломатичная. Что Ло Миншенг, что лаутяньцы или Ву Тансин, все они пытались выгородить свой клан. Клан Лоу явно действовал с подачи Чен Ки и пытался завалить меня и клан Ло. К сожалению для него, у бедного парня просто не было таких возможностей, как у меня, правдоподобно подделать переписку или договор, а тем более оплату наемников для него практически невозможно. Он неплохой стратег и манипулятор, разбирается в науке и смог создать порошок дождя, но вот в информационных технологиях он слабоват. Хотя сравниться со мной, гением, пришедшим со знаниями будущего из совершенно иной плоскости знания, не основанной на магии, не думаю, что в ближайшие лет 10 я столкнусь с какими-то проблемами при взломе какой-либо базы данных, если она не защищена магией печати или чем-то подобным. Держу пари, в этой области Чен Ки будет получше меня. Нихуан, ты готова? Спросил я, войдя в комнату клана Ло в башне Восточной Жемчужины. Вполне, рассеянно ответила она. Девушка сидела в позе лотоса перед лампой, в которой горел зеленый огонек. Весь пол покрывал зеленый туман. Перед ней стояло двое мужчин в повседневной одежде, на вид им было больше 30, но меньше 40. В общем, обычные мужчины средних лет без отличительных черт или каких-либо серьезных внешних повреждений. Нихуан специально обработала их, чтобы они не гнили и было возможно управлять ими, правдоподобно имитируя их голос. Для этого ей пришлось хорошо постараться и провести много опытов. Все же раньше перед ней никогда не стояло цели полностью сохранить голосовые связки. «Все прошло нормально, вы добрались сюда без происшествий?» – спросил я после тщательного изучения ее кукол. «Да, сначала меня переместили сюда, потом я еще раз проверила их и наполнила своей энергией, после чего их переместили в нашу машину и уже оттуда я привела их в эту комнату», – устало заговорила Нихуан, запрокинув голову. «Контролировать их даже при помощи лампы крайне трудно, тем более когда они перемещаются в тени или находятся далеко. В такие моменты я даже пошевелиться не могу, иначе рискую утратить контроль. Как далеко сейчас они смогут отдалиться и сколько ты сможешь ими управлять без дозарядки?» – спросил я, буквально сканируя эти игрушки на максимум, используя фиолетовые глаза молнии. «Метров 100. До зала заседания вполне нормально все будет, но на таком расстоянии придется использовать уже заложенную в них энергию», – задумчиво заговорила девушка. «Я попробовала залить их полностью, но не думаю, что они продержатся более часа. Надеюсь, вы справитесь быстрее». «Ясно. Сделаем все возможное. По возможности подготовься. После того, как они все расскажут, надо будет сопроводить их к машине ассоциации до их нового пункта содержания», вздохнув, сказал я. «Сделаю все возможное. Скорее всего, если меня повезут недалеко от них, проблем не возникнет. Но ты уверен, что их заберет ассоциация?» Невинно спросила она. «Ха, естественно. Они важные свидетели по этому делу. Обеспечить их безопасность – первостепенная задача. Если ассоциация не хочет начать хаос в Шанхае», усмехнувшись, пояснил я. «Но разве если их убьют, пока ассоциация будет их защищать, она не потеряет лицо?» Склонив голову, спросила Нихуан. «Тогда они так просто не оставят расследование этого дела, и у нас будут проблемы». «Тут ты не права. Проблемы будут, но не у нас, а у тех, кто это устроил», с хитрой улыбкой заявил я, давая волю своим лицевым мышцам, что порядком устали удерживать мои губы от появления ее. Я наблюдал за таким шоу из первых рядов. Как его режиссер, я испытывал невероятную гамму чувств, но был вынужден сдерживаться. «Думаешь, они не смогут выйти на нас?» – озадаченно спросила малышка. Для нее эти интриги были слишком сложны, так что не стоит особо вдаваться в подробности. «Не думай об этом слишком много. У меня уже есть план, как отвести от себя подозрения. К тому же это все равно часть операции «Тройной секрет». Все вместе посеет нужные семена сомнений в причастности сегодняшних обвиняемых. Останется только указать на истинного виновника, и его разорвут без особых разговоров», — коротко объяснил я ей, после чего потянулся и добавил. «Ты запомнила весь план? Будь внимательна и постарайся играть как можно более правдоподобно. Это сейчас крайне важно. Следи за моими действиями. Если что, я подам сигнал. Ты же запомнила их значение?» «Да-да». Нихуан зубрила их всю последнюю неделю. «Она не подведет», — закатив глаза, отозвалась девушка. Вновь закрыв глаза, она погрузилась в глубокий транс. В то же время двое мужчин резко открыли глаза, а витающая вокруг зеленоватая дымка быстро впиталась в их тела. «Прошу, пойдемте со мной», — прокашлившись, сказал я, повысив голос, и вышел из комнаты. «Ты останься охранять нашу комнату, а вы будете сопровождать этих двоих», — заявил я, раздав указания магам, сторожившим двери. Естественно, ни один из них не знал, что Нихуан внутри осталась, да и за ее безопасность отвечал маг тени. Бросив взгляд на идущих за мной мертвых кукол, я не мог не поразиться тому, насколько эта маленькая девчушка была невероятна. Ее способность была уникальна. Я до сих пор не понимаю, как именно она работает, но, судя по всему, в этом замешана магия некромантии и внутренняя энергия. Сама по себе Нихуан не может закалять тело и развивать внутреннюю энергию. Ее каналы были буквально разорваны в детстве в результате сильного эмоционального потрясения. Но внутренняя энергия никуда не делась, и после пробуждения некромантии она слилась с ней, породив некую разновидность мертвого дыхания. Это было совершенно не похоже на результат техники закалки внутренней энергии, это было что-то свое, уникальное. По сути, когда Нихуан управляет трупами, она вводит часть своей внутренней энергии, смешанной с энергией смерти и мертвым дыханием, в тела умерших. Энергия некромантии приводит в движение мертвые тела, собственно, так, как она это делает в обычной ситуации, но благодаря внутренней энергии девушка получает невероятный контроль над трупами и может использовать даже их органы чувств для понимания обстановки и контроля кукол на расстоянии. Лампа злых духов является невероятным артефактом для нее, позволяя использовать много больше дыхания смерти, чем обычно. Правда, встает большой вопрос, сможет ли Нихуан увеличивать количество внутренней энергии в своем теле целенаправленно? Если нет, то эта ее способность невероятного контроля над мертвыми так и останется на жалком уровне, а если да, то она сможет стать невероятным кукловодом, управляющей армией мертвых. Справедливости ради, ее внутренняя энергия растет при взаимодействии с мертвецами и некромантией, несмотря на порванные сосуды, но этот рост практически незаметный. Очевидно, что обычной закалки ей не видать, как собственного заты, хотя его увидеть она вполне может с помощью трупов. В общем, обычная закалка ей не подойдет, но, может быть, можно создать для нее специальную технику развития, учитывающую ее особенности, но это точно будет самая невероятная техника, которой вполне подойдет название «Техника закалки трупов». Ху. Подумаю над этим позже. Сейчас начнется самый сложный момент во всей этой игре. Во-первых, надо убедить представителей знатных кланов в нужной нам версии. Во-вторых, нельзя допустить, чтобы они поняли, что это трупы, а не живые люди. Будет крайне проблемно, если они попросят их использовать магию, но даже Ченки предположить такой ход будет крайне трудно. Скорее всего, он даже не знает о навыках Нихуан. О них и в клане Гун особо не слышали-то. Так что если не проколемся в других вещах, то все должно быть нормально. Естественный же магический фон от магов поддерживает специальное устройство, вшитое в них. Я лично занимался его настройкой и сделал так, что оно генерирует примерно ту же ауру, что и маги при жизни. Само устройство похоже на инструменты сокрытия, только наоборот, нужные элементы добавить было нетрудно, сложно было настроить их уровень. Все же у магов высокого уровня они достаточно мощные. Работало же оно в связке с сосудами для душ, в которые я поместил души этих парней, точнее их осколки. Так как душа после смерти покидает тело, а Нихуан пока еще не достигла достаточного уровня некромантии, чтобы ими управлять или вселять обратно в тела, создавая нежить, пришлось выкручиваться так, иначе после смерти появились бы вопросы, куда делись их души. Конечно, высвободится слабый осколок, но роли это не сыграет. Воспоминания же у осколков прочесть будет сложно, практически невозможно, а даже если хранить их в сосуде, они будут развеиваться одними из первых. Кстати, я сейчас использую примерно ту же фишку со своим скрывающим инструментом. Из-за слияния магической и внутренней энергии излучаемый мною магический фон превышает обычных магов среднего уровня. Я сделал так, чтобы скрыть следы внутренней энергии, но при этом постоянно выпускать магию пика среднего уровня. Это еще один способ скрыть свою личность. Правда, элементы не спрятать. Попытайся я заменить один другим, маги высшего уровня могут понять, что что-то не так. Одно дело прикрыться большей силой, чем действительно обладаю, другое – показать то, чем я не владею вовсе. Можно было бы попробовать выдать себя из-за мага высокого уровня, но это было крайне сложно. Моего естественного магического фона не хватило бы, а добавлять к нему также было бы заметно. Глава 436. Допрос магов-зомби, Инь-Ян. В зал заседания я вернулся менее чем через 10 минут. Это было не быстро, но и немедленно, чтобы вызвать ненужные вопросы. Все это время Ло Миншенг успешно продолжал парировать обвинения в свою сторону, контратакуя дуэт Лао Тяньцзи и Ло Нили. Войдя, я быстро вернулся на свое место, встав за спиной старейшины Ло, а приведенные мною маги остались стоять перед столом, нервно озираясь по сторонам, бросая испуганные взгляды на Ву Тансина. Он, к слову, так и пылал гневом при их виде. Исходя из реакции магов, никто не заподозрил подмены живых мертвецами, даже старейшина Бай, что был здесь сильнейшим. КХМ. Ву Юйлин приветствует представителей знатных кланов и благодарит за честь присутствовать на столь значимом собрании, поклонился один из магов, тот, что был постарше. У них у Анны правда поразительные способности контроля. Никакой скованности или неловкости в движениях, присущих обычным трупам даже под управлением сильных магов некромантии. В будущем, при правильной поддержке, она может стать одной из сильнейших магов этого элемента в мире. А если раздобыть плод земель, то и сильнейшим, легко превосходя всех соперников. Ха, месье Цин Шихуан Ди, у вас может появиться конкурентка за право императора мертвых. Ву Лан тоже приветствует представителей знатных кланов и благодарит за честь, повторил приветствие второй, как только закончил говорить первый. Это был существенный минус. Пока говорит один, второй может только вертеть головой. В обычной ситуации это не страшно, но, когда каждое их действие изучает более чем 32 пары глаз, это может стать заметным. Но не думаю, что кто-то, кроме Чен Ки, обратит на это внимание, а ему будет достаточно и взгляда, чтобы накрыть нашу аферу. Меня зовут Цзу Сюань Ли, я председатель этого совета знатных кланов. Я, как и собравшиеся здесь маги, хотел бы задать вам пару вопросов. Надеюсь, вы будете отвечать на них честно и не утаите от нас ничего, иначе, говорил председатель Цзу как и обычно мягким, но довольно грозным голосом. Они вас просто не простят, невинно улыбнулся он. За его добродушной внешностью скрывался хитрый и жестокий человек, у него явно будет неплохая карьера политика. Начну с простого. Вы принимали участие в нападении на новый район клана Ло, М. Это, растерянно пробормотали они с небольшой задержкой. Ву Лан кинул взгляд в сторону кланов Ву и Ло, после чего продолжил. Да-да, вы возглавляли нападение, задал следующий вопрос Цзу Сюань Ли. Не совсем, в этот раз отвечал Ву Юйлин. Нашей задачей было проследить за тем, чтобы все прошло по плану и в случае необходимости скрыть на помощь наемникам, нанятых кланом. Хорошо, главный вопрос. Вы действовали по распоряжению клана Ву, или вам заплатил какой-то другой клан, чтобы вы от лица клана Ву руководили наемником? Спросил председатель Цзу, соединив пальцы перед собой. После этого вопроса вся комната погрузилась в молчание. Маги-зомби долго молчали, смотря на всех подряд. Была неплохо изображена растерянность на их лицах и решительность. «Если вы расскажете, то мой клан начал согласно плану говорить Ло Миншенг», как его остановил председатель Цзу, подняв руку. «Не надо. Вы, как участвующая в споре сторона, не можете гарантировать их безопасность», заговорил он, после чего обратился уже к допрашиваемым. «Но это не значит, что за правду вам будет грозить опасность. Расскажите все честно, и вам ничего не сможет сделать ни один из присутствующих здесь кланов. Я лично и ассоциация в целом будет гарантировать вашу безопасность с этого момента. Хотя вам все равно придется ответить за свои действия и понести наказание. Но вас, по крайней мере, не казнят. А если будете молчать, то ассоциация передаст вас клану Ло. Не думаю, что они будут к вам хорошо относиться после того, что случилось по вашей вине. Верно, господин Ло? Да-да. Именно так, слегка опешив, ответил Ло Миншенг. Пусть я и предполагал, что этот председатель сделает так, основываясь на записях предыдущих заседаний, но на всякий случай подготовил речь для старейшины. Рад, что она не понадобилась. Вы правы, в клане точно крайне недовольны такой ситуацией и жаждут наказать хотя бы исполнителей. Вот видите, и как вы после такого собирались им гарантировать безопасность? Все с той же улыбкой спросил Цзу. Итак, вы будете говорить или нет? Я расскажу, тут же выпалил Ву Лан с совершенно бледным лицом. Поддерживать кровоток в трупе – безумно сложная задача. Пришлось разбавить кровь, чтобы она не сворачивалась, и многое другое. В общем, над созданием этих двоих пришлось попотеть не один день, не говоря уже о потраченных средствах. Денег, полученных со счетов Лони Ли и Лихея, хватило только на то, чтобы покрыть эти расходы. Я тоже. Я расскажу всю правду. Тут же начал вторить Ву Юйлин. Это было сложно, заставить их говорить почти одновременно, но выполнено на достаточном уровне, чтобы пустить пыль в глаза. Мы работали по указанию клана Ву, лично главы клана Ву Чжан Луна. Он хотел подставить клан Лау, свалив всю вину на них, и одновременно снять с себя подозрения, выдав поддельные документы за настоящие. Ага, так, чтобы все сначала подумали на клан Ву, а потом усомнились в этом из-за того, что договор с наемниками оказался поддельными, перебил Ву Лан. Конечно, по-настоящему перебить друг друга они не могли, но Нихуан филигранно создала такую видимость. Что за вздор, жалкие предатели, что за херню вы несете? Мой клан Ву заботился о вас с самого рождения, а теперь вы так легко поливаете его грязью, сдавая с потрохами. Нет, не сдавая, а наговаривая. Не выдержал и вскочил со своего места Ву Тансин. Вы сначала сказали, что вас сдали. Очень интересная оговорка, не думаете? Усмехнувшись, спросила представитель клана Шэнь Ми. Это была одна из немногих женщин, присутствующих здесь, одетая в деловой костюм, который хорошо подчеркивал ее скромные формы, делая их слегка внушительнее, чем на самом деле. Вы, вам-то какое до этого дело? Это оговорка и ничего более. Не стоит так прикапываться к словам. Еще сильнее вспылил Тан Син. Если вас будут обвинять в том, чего вы не совершали, то вы тоже начнете нести похожую чушь совершенно случайно. Ладно, тут же замахала она руками. Я всего лишь заметила эту странность. Если все было так, как говорят эти парни, то они бы так легко вас не сдали. Хотя это может быть таким же способом отвести внимание, как и поддельные документы. Прекратите. Я еще не закончил их допрос, твердым голосом сказал председатель ЦЗУ. Если все так, как вы говорите, тогда почему вы лично следили за выполнением миссии? Разве это не подвергло бы весь план опасности раскрытия? Разве это не слишком большие риски? При этих словах оба допрашиваемых слегка вздрогнули, почти незаметно, но достаточно, чтобы кто-то внимательный заметил. Изначально мы не должны были высовываться, но появился старейшина Ло, и нам пришлось вмешаться, чтобы замести следы, печально заявил Ву Лан, опустив голову. Мы не могли позволить поймать кого-то из наемников. Они бы легко выдали связь с кланом Ву. К несчастью, мы сами не успели покончить с собой, и нас схватили. Но почему сейчас вы так легко отвечаете на вопросы? Вы же именно это и хотели предотвратить, слегка склонив голову, спросил Цзу Сюаньли. Ну, сардонически улыбнулся Ву Лан. На самом деле мы струсили. Мы могли покончить с собой, но не решились, взял инициативу Ву Юйлин. Нам просто стало страшно умирать, и сейчас мы всего лишь хотим сохранить себе жизнь, помогая клану Лу найти истинного виновника и наказать его. В обмен на это нам пообещали сохранить жизнь. А еще мы не хотим переживать пытки, особенно магией духа, заявил Ву Лан, боязливо глянув на Ло Миншинга. Ха-ха, понятно. Что думаете об этом, господа? Вздохнув, обратился ко всем председатель ЦЗУ. Пытки пусть и не приветствовались, особенно магией духа, но кто мог остановить большие кланы от них? К тому же, если они применялись против мелких сошек, кто-то стал бы за них заступаться, рискуя нажить себя врага в виде целого клана. Это все пахнет еще более странно, чем изначально, Первым взял слово Байхан Ле. Их история точно шита белыми нитками. Сначала говорят, что хотели скрыть причастность клана Ву, а теперь, не моргнув и глазом, сдают его. Верно, верно, закивал головой Ву Тансин. Глава никогда бы не направил таких сопляков на столь важное дело. И я не имею в виду, что он вообще планировал что-то такое. Я просто говорю о том, что мой клан Ву не дебилы, так себя подставлять. К тому же причина сдачи просто побояться умереть, боль, слишком хорошо поют для такого. Согласен, может, их специально подкупил клан Ло, чтобы запутать нас, и наемников нанял для этого же. Мы с госпожой Ло Нили предоставили уйму вариантов, зачем клану Ло и старейшине Ло Миншингу в частности это потребовалось бы, заговорил с самодовольным видом Лао Тяньцы. Или же это мог сделать клан Лао с той же целью, сухо ответил старейшина Ло. Рассуждать так можно до бесконечности, нам нужны точные доказательства, кто виноват. А пока главным подозреваемым, помимо клана Ву, является именно клан Лао. И если учитывать, что клан Ву активно подставляются, вы остаетесь единственными. Этого достаточно, чтобы вынести этот вопрос на голосование и уже большинством решить, кто виновен, а кто нет. Ведь именно так мы ищем виновников, когда магический суд не справляется и прямых доказательств недостаточно. КХМ. Прошу заметить, что магический суд всегда делает все возможное, чтобы раскрыть преступление, прокашлившись, заговорил господин Чжуан из магического суда. Вы сами прекрасно знаете, насколько сложно расследовать дела, связанные со знатными и тем более великими кланами Шанхая. Да-да, для этого и была введена система суда голосованием. Ведь знатный клан может осудить только другой знатный клан. И в случае, если вина будет признана, у обвиняемого не будет причин жаловаться, так как и его правоту так могут рано или поздно доказать. С немного хищной улыбкой заметил Ло Миншенг. Но верно и то, что при голосовании каждый должен думать дважды, иначе в следующий раз виновным может быть признан он сам, уверенно парировал Лао Тяньцы. Господа, но ведь никто не может отменять того факта, что эти парни могли оказаться хорошими актерами и просто морочить нам голову, верно? Сдавая клан Ву таким способом, чтобы мы больше не думали в их направлении, взял слово Лу Ихун. Вот оно, клан Лу начал выполнять свою часть сделки, на которую мы потратили 2 миллиарда юаней, кристалл проклятого духа и даже 10% прав на застройку нового района. Лу Кунь и дедушка Лу оказались хорошими дельцами. Собственно, иного ожидать и не стоило. Купить их поддержку почти так же дорого, как и поддержку великих кланов. Но в данном случае она просто необходима, иначе нас бы ждал полный провал. Глава 437. Допрос магии духа, Иньян. И что же предлагает нам господин Лу? С интересом спросил Мушань. Все просто. Давайте проверим их магии духа. Как ни в чем не бывало, элегантно разведя руками, вопросом на вопрос ответил Лу Ихун. Как всем нам хорошо известно, начиная с высокого уровня маги духа могу заглядывать в мысли людей и читать их воспоминания. Если же маг достаточно силен, то и память будет прочитана на должном уровне. А при определенном уровне сноровки можно будет ее и изменить для своих целей. Если наши друзья так сильно боятся боли, то, чтобы ее избежать добровольно, откроют свое сознание, несмотря на опасность утечки личной информации и постыдных секретиков. Верно, госпожа Ло, ха, на что вы намекаете? Фыркнув, спросила женщина. Я прекрасно понимаю, что довериться магу духа будет проще всего, чтобы оправдать себя, но я не намерена открывать свое сознание перед посторонними людьми, что лишний раз доказывает вашу виновность, щелкнув пальцами и усмехнувшись, отметил Ло Миншенг. Нет, тут же запротестовала Ло Нили, слегка покраснев, добавила. Вы должны понимать, что девушке особенно сложно давать доступ к своему сознанию кому бы то ни было, тем более что предоставить себя магу духа чревато еще большими последствиями. Ты буквально можешь стать его игрушкой, если тот захочет. Уж нет, извольте от такой участи. Конечно, конечно, с самодовольной улыбкой закивал старейшина Ло. Прошу, не будем отвлекаться на сторонние вопросы. Сейчас самое важное, убедиться в достоверности слов этих двоих, вздохнув, вновь вмешался председатель ЦЗУ. Если они не против такой особой меры, то мы сможем получить неопровержимые доказательства чьей-либо вины. Сейчас же все это ничем не отличается от гадания на кофейной гуще. Мы, неуверенно переглянулись Ву Лан и Ву Юйлин, став совершенно бледными и покрывшись холодным потом. Хотя самого пота и не было видно, Оставить еще и это было уже из разряда фантастики, но не думаю, что кто-то, кроме Ченки, обратил бы на эту мелочь внимание. Господа, прошу прощения, но у меня есть новые данные по расследованию из магического суда. Перед тем, как продолжить, хотелось бы их огласить, неожиданно заговорил господин Чжуан. Конечно, любая улика сейчас будет крайне полезна, не раздумывая, согласился Цзу Сюаньли. Спасибо, слегка поклонился Чжуан, после чего вывел на экран изображение пакета с непонятным синеватым порошком. Во-первых, как и предполагалось, документы, связанные с нападением на новый район, оказались поддельным. Они были подделаны весьма искусно, но не обошлось без ряда существенных огрех. Установить, кто именно стоит за этим, не представляется возможным. Во-вторых, в штаб-квартире наемников был найден этот пакет с непонятным веществом внутри. Пока команда криминалистов занимается его изучением и выясняет, какие у него свойства. По предварительным данным, это некий стимулятор с сильным привыканием после первого же использования, действующий даже на магов высшего уровня. Как только появилось изображение порошка дождя, представитель клана Лау сильно напрягся. Этого никто, кроме меня, не заметил, так как все были прикованы к экрану, но сам факт весьма неплох. Пусть Чен Ки и не смог полностью подчинить один из знатных кланов, но определенно имел внушительный уровень влияния на высшее руководство, хотя даже это не спасет его от гнева бывших друзей. Понемногу, я погружу его в отчаяние. Хм, если с документами так все было понятно, то что это за порошок? Кто-то слышал о нем раньше? Спросил председатель Цзу, обведя всех взглядом. Совершенно без понятия, мой клан Бай никогда не сталкивался с чем-то подобным, покачал головой Бай Ханле. Клан Чжао тоже затрудняется ответить. Возможно, что-то будет знать клан Лу. Мы все знаем о его скрытых силах, с хитрой улыбкой заговорил представитель клана Чжао, Чжао Кунлун. Не стоит отрицать этого, брат Лу и Хан. Если клан Чжао доминирует на светлой стороне, то клан Лу правит в тени. Ха-ха, к сожалению, вы спрашиваете не того человека, ответил представитель клана Лу. Этим бизнесом в основном занимается великий старейшина Лу Кунь. Он не часто делится данными с семьей, так как это его личный бизнес. Боюсь, у такого жалкого простого старейшины, как я, нет нужной информации. Но обещаю, как только вернусь в клан, я разузнаю все возможное и передам информацию в магический суд. Клан Лу, честный и законопослушный клан. Мы будем рады сотрудничать с властями. Жаль. Значит, остается положиться на вас, вздохнул Чжао Кунлун. Хорошо. Раз новые доказательства ничего не дали, то вернемся к разговору о допросе, точнее к чтению памяти, вернулся к старой теме Цзу Сюаньли. Думаю, мы дали вам достаточно времени подумать. Я не буду корить вас за любой выбор, но если вы откажетесь, то будет ясно, что вам есть что скрывать в этом деле и вы были неискренними. Тогда у меня не останется выбора, кроме как передать вас клану Ло, без зазрения совести заявил он. Ха, это была угроза в чистом виде. У них просто не оставалось выбора. Либо сохранить свои мелкие секретики у себя, либо отправиться в руки к тем, кого они сильно оскорбили и у кого легкой смерти они не дождутся. Исходя из всей экспозиции, единственным вариантом спастись от болезненной смерти оставалось согласиться на допрос. И краткое «я» согласен, мне нечего скрывать. Еще раз посмотрев на всех собравшихся, особенно на представителей кланов Ву и Ло, заговорил Ву Юйлин. Меня и одного хватит, чтобы доказать правдивость наших слов. Б, брат, не стоит, я тоже готов пойти на это. Тебе не стоит так рисковать, тут же начал Ву Лан. Дальше последовала небольшая сценка спора между двумя парнями, каждый из которых пытался выгородить другого, но долго за ней наблюдать никто не собирался. Отлично, тогда осталось решить, кто именно это сделает, остановил их председатель Цзу. Лучшими магами духов Шанхая является клан Фу, особенно их уникум, декан факультета белой магии в Минчжу, предложил Мушань. Почему бы их представителю не показать свои навыки или не пригласить кого-то более опытного? Хочу заметить, что декан Фу не является кровным членом клана Фу. Я изучил его историю, и еще в молодости он носил фамилию Динь. Он легко поступил в Минчжу и зарекомендовал себя, как сильный маг духа. Естественно, клан Фу захотел переманить его к себе, но так как тягаться с другими кланами в плане условий было бы сложно, они постарались заполучить его через постель, и я не совсем уверен, как на самом были дела. То ли он действительно влюбился в одну из девушек клана Фу, то ли она соблазнила его и забеременела, и будущему декану пришлось взять ответственность, то ли у них была вовсе искренняя любовь. Это не так важно, но по итогу декан Фу женился на ней, и, так как был из простой семьи, взял фамилию жены. Это на самом деле довольно распространенное явление в азиатских странах. Так что пусть сам декан Фу и является частью клана Фу, его племянница Динь Юймянь не имеет к ним никакого отношения. Ха, они, может, и хотели ее забрать себе, но сам декан и ее бедственный талант остудили их головы. И еще, было очевидно, что если дело зайдет о магии духа, то все вспомнят про клан Фу. Можно было бы не давать вовсе согласие на просмотр воспоминаний магов-зомби, это не выглядело бы особо странно, как в случае с Лонили. Даже то, что они согласны, более подозрительно. Но для поздних этапов плана это важный момент, и по возможности не хотелось его упускать. Если с кланом Лу все понятно, мы потратили достаточно, чтобы заручиться их поддержкой и купить помощь, не беспокоясь, что они знают слишком много, то вот с кланом Фу так поступить было нельзя. Проще всего уговорить их подыграть, но тогда слишком много людей будет знать о подставе с трупами, и вероятность разоблачения будет больше в разы. Но по-хорошему нам и не надо, чтобы именно клан Фу проверял магов-зомби. Достаточно убедить их нам не мешать, это будет стоить намного дешевле. Ломили пару дней назад посетила их клан Фу с предложением, в качестве платы предложив им один из ресурсов духа высшего уровня, завалявшийся в сокровищнице. А главное, чтобы купить их лояльность, были показаны остатки хилиншаньского меда и сказано о том, что клан Ло находится в процессе разработки его массовой добычи. Мед, питающий душу, сам по себе невероятное сокровище, но для магов духа он значит намного больше. Если его будет достаточно, то им можно питать душу, усиливая ее, и тем самым быстрее достигать новых духовных границ. Беспокоиться же о том, что они найдут его источник и сами завладеют, не стоит. Все же никто, кроме меня, даже не представляет не то что о его источнике, но даже о его существовании. Группа Мофаня случайно набрела на то ущелье, и это скорее была работа невероятной удачи главного героя. Ха-ха, боюсь, сейчас сможет помочь не так много людей, да и я сам не сильно опытен в магии духа. Так что если есть кто-то, чьи маги духа сейчас свободнее, то мы могли бы предоставить им эту честь, неловко заявил председатель клана Фу, Фумин. Насколько я знаю, господин Лу Ихун, маг духа на пике высокого уровня, к тому же имеет 5-й уровень духовных достижений. Скорее всего, на данный момент он лучший маг духа, что к тому же немедленно может приступить к работе. Наше собрание и так уже затянулось, и мы изрядно устали от всего этого. А учитывая то, сколько времени требуется на чтение памяти, тем более на высоком уровне магии духа, не сильно хочется ожидать кого-то извне. Конечно, позже клан Фу постарается привлечь для этого расследования декана Фу. Все же он один из лучших магов духа не то что в Шанхае, но и во всем Китае. «Что скажете, господин Лу?» – спросил Цзу Сюаньли. «Раз я поднял эту тему, значит я готов и попотеть ради ее выполнения», – спокойно ответил он. «Если никто не против, то я приступил бы прямо сейчас. Как и сказал господин Фу, заседание слишком затянулось, и всем нам необходимо отдохнуть. Я же со своей стороны могу гарантировать непристрастность. Как говорил ранее, клан Лу не так сильно заинтересован в новом районе. К тому же не имеет особых отношений ни с кланом Лоу, ни с кланом Ву, ни с кланом Ло. Конечно, клан Ло предпочел бы более незаинтересованный клан Фу, но раз человек из клана Лу наш лучший выбор, то я не против», – пожал плечами Ло Миншенг. «Я тоже не против. Клан Лу скорее подставит клан Ло, чем мой клан Лоу или клан Ву», – взмахнув рукой, сказал Лоу Тяньцы. «Все же это клан Ло так внезапно отобрал у них негласный титул 5-го великого клана. Клан Ву не имеет претензий», без особых эмоций согласился и Ву Тансин, а за этой тройкой подтянулись и остальные. «В таком случае, раз все согласны, я приступлю к работе», сказал Лу Ихун, вставая со своего места и направляясь к паре магов-зомби. «Попрошу не сопротивляться, так и мне будет проще отыскать нужные воспоминания, и вам не будет доставлено проблем». «Хорошо, как скажете», нервно смотря на представителя клана Лу, ответил Ву Юйлин. У этих зомби душа находилась в сосуде душ. Пусть с нее и можно было прочитать какие-то остатки воспоминаний, но они практически полностью стерлись к этому моменту. Также работать с душой в сосуде душ было на порядок сложнее, нежели с душой живого человека. А тут еще этот сосуд и осколок души в нем надо еще найти. Так что будь на месте Луи Хуна не подставной маг духа, у нас были бы крупные проблемы. Сейчас же представитель клана Лу выпустил мощную ауру магии духа, которую могли почувствовать все в комнате, и для видимости начал ковырять остатки души в сосуде. Со стороны не для опытных магов духа это выглядело естественно и не вызывало особых подозрений. Единственным, кто мог заметить подставу, был Фумин, но тот слишком любил сладкое, чтобы отвлекаться на мелочи. Глава 438. Завершение собрания знатных кланов, Иньян, Хаэм. Как странно, спустя почти 10 минут молчания, во время которого все представители знатных кланов не знали, чем заняться, боясь потревожить мага, заговорил Луи Хун. Ха, действительно необычно. Что такое? Неужели даже вам сложно точно изучить память мага высокого уровня, при том, что тот сам сотрудничает с вами? Спросил то ли обеспокоенно, то ли с издевкой Ву Тансин. Нет, с этим нет проблем. Я вполне способен на это, но... Неуверенно и задумчиво произнес представитель клана Лу. Парочка магов-зомби сильно напряглись, буквально всем своим видом показывая испуг. Все же Нихуан немного переигрывает, но не критично, в пределах ожиданий. Что но? Есть какие-то странности в их воспоминаниях? Не томите, рассказывайте. Нетерпеливо заговорил Лау Тянь Ци. Или в этом все же виноват клан Ло? Нет, уверенно заявил господин Лу, покачав головой. КХМ. По результатам моего исследования виновниками являетесь как раз вы. Именно ваши люди наняли их, чтобы подставить клан Ву. Правда, исполнение у вас вышло крайне корявым, из-за этого все выглядит крайне неубедительным. Что? Ты бредишь? Не думал, что клан Лу будет вести такую игру? Это просто чушь. Тут же вспылил представитель клана Лу, а глаза Лонили округлились от шока. Вы должны понимать, что значит ваши обвинения. У вас должна быть полная уверенность, чтобы заявлять такое. Я не обвиняю вас, я лишь говорю, что увидел. И если вы так будете перебивать меня, не дав договорить, то не вините меня, если я не буду вежлив. Строго заявил Луи Хун. Безусловно, исходя из просмотренных воспоминаний, все так, как я и сказал ранее, но мне не дает покоя некоторые странности в их душах. Такое чувство, что до меня поработал какой-то сильный маг духа. Возможно, он и не сильнее меня, но работал долго и основательно. К тому же прошло достаточно много времени, и найти какие-то зацепки будет крайне сложно. Понятно. Вздохнув, протянул председатель Цзу. Благодарю вас за помощь, господин Лу. Это была честь для меня. Жаль, что это все, на что я способен. Скорее всего, во всем Шанхае только глава клана Фу и декан Фу смогут разобраться. Поклонившись, заявил Лу Ихун, вернувшись на свое место. Итак, это дело оказалось слишком запутанным и сложным. Нет ни одного прямого доказательства против кого бы то ни было. Начал подводить итоги Цзу Сюаньли, а имеющиеся на данный момент либо косвенны, либо расплывчаты, либо сомнительны. Господин Ло, я понимаю ваше желание завершить дело по горячим следам, но на данный момент нет оснований даже начать голосование. Кроме того, это может быть вообще не причастная к знатным кланам организация. Если же нет никаких больше дополнений, то предлагаю закрыть это заседание и позволить магическому суду провести свою работу. Кроме того, ассоциация возьмет под стражу Ву Юйлина и Ву Лана для дальнейшего расследования, и после того, как маги духа тщательно изучат их воспоминания, можно будет сказать что-то конкретное. Ха-ха, хорошо, я пришел сюда с желанием разобраться во всем, но председатель прав. Выдохнув, заговорил Ло Миншенг, выглядя крайне уставшим. Перекидываясь обвинениями и просто ища мотивы, мы ни к чему не придем. Но это не значит, что клан Ло будет стоять в стороне. Я официально заявляю, что главным подозреваемым в этом деле клан Ло будет считать клан Лоу. Их представитель на сегодняшнем собрании слишком активно пытался запудрить всем мозги и перекладывал вину даже на самих пострадавших. Перед кланом Ву я хотел извиниться. Поначалу я сделал ряд поспешных выводов, не прислушавшись к старшим, и оскорбил клан Ву. Обещаю, через пару дней я с юным главой прибудем в ваш клан, чтобы принести официальные извинения и подробнее обсудить эту ситуацию. Клан Ву будет ждать с нетерпением. Вас можно понять, на вашем месте я скорее всего поступил бы так же. Согласился Ву Тансин. Видно, для себя он решил, с кем будет сотрудничать выгоднее. И это явно был не клан Лоу. ТЦ, делайте что хотите, мой клан Лоу не виновен, и мы сделаем все возможное, чтобы доказать это. Также я требую подробнее изучить доказательства по делу Лунили. Цокнув языков, объявил Лоу Тянь Ци. Мой клан Лоу и этот случай не оставит просто так. Помяните мое слово, это клан Ло затеял глобальную игру, и мы все будем вынуждены сыграть в нее. И еще хороший вопрос, кто останется в выгоде. Ха, конечно, он имел в виду, что собирается переиграть клан Ло, но для меня, да и для остальных собравшихся это значило немного другое. Начиналось что-то крупное, и все знатные кланы, да даже великие кланы должны были решить, что с этим делать, чтобы хотя бы не оказаться затронутыми поднимающейся бурей. После этого высказалась еще парочка человек, и на этом заседание было официально закрыто, все начали постепенно расходиться. Первым покинул комнату председатель ЦЗУ, магов зомби увели люди ассоциации. Надеюсь, Нихуан справится, и эта часть плана пройдет без заминок. Жаль, что я лично не могу проконтролировать такую важную деталь, но и здесь осталось еще много дел, с которым надо разобраться. Госпожа Ло, у меня послание от старейшины Ло, сказал я, быстро догнав удаляющуюся Лонили. Она была явно не в духе и вместе с лаутяньцей стремилась как можно быстрее покинуть зал заседания. Сам же представитель клана Лао уже был далеко, явно спеша на встречу не только со своим главой, но и тайным другом, что отчасти и развернуло это представление. Что еще надо? Я не намерена иметь связи с этим подонком, уверенно заявила женщина, но все равно остановилась и развернулась ко мне. Прошу, возьмите. Протянул я ей запечатанный конверт, внутри лежал небольшой жучок, замаскированный пылью камня ветра, так что обнаружить его было крайне сложно. Старейшина Ло Миншенг крайне обеспокоен ситуацией в клане. Возможно, вы в чем-то правы, и старейшина Ло Де Лун и правда задумал захватить власть, но не лично, а контролируя юного главу. К сожалению, мой господин не может и не хочет напрямую разжигать противостояние в клане и вынужден повиноваться решениям других старейшин и обвинять вас. Но он хотел бы видеть вас в качестве главы, а не Ло Де Луна. Юный же глава слишком молод и неопытен, ему не хватит навыков, чтобы вывести клан Ло из такого затруднительного положения, в котором он оказался сейчас. Шепотом протараторил я максимально быстро, но так, чтобы меня можно было понять, приблизившись к Лонили и аккуратно подбросив еще пару маячков в разные складки одежды. Подробнее в письме. Клан Лоу точно не бескорыстно помогает вам, вы должны это понимать. Скорее вашими руками они хотят разрушить наш клан Ло. Хм, понятно. Задумчиво протянула госпожа Ло, неуверенно взяв письмо в руки. Я подумаю над предложением старейшины. Передайте ему, что я дам ответ в течение пары дней. Непременно. Отстранившись, ответил я, слегка поклонился, после чего быстро вернулся к Ло Миншингу, что в это время разговаривал с представителем клана Чжао. Как только я вернулся, было решено продолжить разговор за закрытыми дверями, и мы быстро переместились в комнату для переговоров. Встреча с кланом Му была назначена примерно через час-два, так что у нас было не так много времени. Пока мы шли в комнату, стало ясно, что Ло Миншинг и правда устал, уверен, ему не просто далось это заседание, но ему еще необходимо противостоять двум хитрым лисам, чтобы обеспечить поддержку для будущих действий. Но даже если ничего не выйдет, то маховик, запущенный к этому моменту, позволит добиться большей части целей, и игра будет стоить свеч. Главное, то, что у Ченки больше нет шансов спастись из моей ловушки. Что ж, господин Ло, по какому такому важному делу вы хотели встретиться со мной, сразу же после столь напряженного заседания? Спросил Чжао Кунлун. Это был мужчина с крепким телосложением, на вид не больше 40. Судя по собранной информации, он был ресторанным магнатом и покровительствовал нескольким бандам в Чаннине. Пусть и не имел особого влияния на боевые силы клана Чжао в Шанхае, а также на их основные бизнесы и аукционные дома, но являлся важным старейшиной, отвечающим за теневые дела клана. Он был лучшим кандидатом для обсуждения предстоящих дел.